и с ним она была сытее, чем со мной. «Как это ты сорганизовал?» – спрашиваю. А он вытянул руки по швам и, тараща на меня глаза, отрапортовал. «Так что, ваше благородие, воровался!» Такими-то развлечениями баловала нас жизнь при советском режиме. В царское время мне за блестящий диплом полагалась заграничная командировка. Вот тебе и командировка, вот тебе и карьера. Тюрьма, голод, ссылка – всего перепробовал. Ася уже знала, что политика не играла большой роли в жизни этой семьи. Эсеркой была всего-навсего свояченица Кочергина. Это были такие же жертвы террора, как ее собственная семья. По мере того, как она привыкала к Кочергину, он становился ей все симпатичнее. Дружеская простота его обращения, его забота и отеческая ласка к детям отогревали ее мало-помалу. Точно он дышал теплом на замерзающей в снегу зеленой росточке, а его шутливо-оптимистический тон сообщал ей бодрость. Было только одно, что ее пугало в отношениях с ним – страстный взгляд, который перехватила и не могла забыть. Этот взгляд вместе с мотивом из «Царской невесты» и нескромным вопросом внушал ей опасения. «Только бы не было этого», – говорила она себе. «Не хочу ни любви, ни объяснений, не хочу и не допущу». Этот протест всего ее существа питался не только неостывшей памятью мужа. Сострадание к жене доктора, сострадание, которому она так легко отдавалась, запускало в ее сердце те острые иглы, о которых она толковала когда-то Олегу. «Я была в лагере только 2 недели, и то еле жива осталась, а его Аня томится уже несколько лет». Быть оторванной от мужа и сына, уйти и оставить 5-летнего ребенка – это больше, чем можно вынести. Думала она, вспоминая минуту во время ареста Олега, когда она взяла на руки Славчика с мыслью, что больше его не увидит. Она и слышала, и читала о женщинах, которые охотятся за чужими мужьями. Но у такой несчастной, как эта Аня Кочергина, даже самая дурная женщина не решится отбивать мужа. Надо все, все сделать, чтобы он остался верен ей».